Восплещи ему. Аллилуйя! Мы любим тебя, Господь! Только ты наше упование. И нет другого Бога. И нет другого Бога. Другие боги ничто. А наш Бог небеса сотворил. И землю. Упование мое, крепость моя и щит. На тебя уповало сердце мое, и ты услышал меня. Только ты, Господь, упование мое, крепость моя и щит. На тебя уповало сердце мое, и ты услышал меня. Твой благой доведет землю правды меня.